Издательство «Эксмо». Агата Кристи. Печальный кипарис. Посвящается Питеру и Пегги Маклауд. Смерть, скорей прилетай, прилетай, кипарисами гроб мой обвит. Жизнь, скорей улетай, улетай, я красавицей гордой убит. Плющом украсьте саван мой, посмертный мой венец, никто с любовью такой не встретит свой конец. Уильям Шекспир. «Двенадцатая ночь». Перевод Кроненберга. Пролог. Элинор Катарина Карлайл, вам предъявляется официальное обвинение в убийстве Мэри Джерард 27 июля прошлого года. Признаете ли вы себя виновной? Элинор Карлайл стояла очень прямо, с гордо поднятой головой. Изящная головка с хорошо вылепленными чертами лица. Ярко-синие глаза, черные волосы, брови выщипаны в едва заметные тонкие линии. В помещении повисла тишина. Казалось, ее можно было пощупать руками. Внезапно сэр Эдвин Балмер, ее защитник, почувствовал тревогу. «Боже, неужели признается? Неужели она сломалась?» — подумал он. Наконец губы Элинор Карлайл дрогнули. «Не признаю», — произнесла она. Защитник, откинувшись на спинку кресла, провел носовым платком по лбу, понимая, насколько близки они были к провалу. Сэр Сэмюэль Аттенбери был уже на ногах и представлял свое видение дела суду короны. Такой суд занимается уголовными делами, которые передаются из магистратских судов, включая тяжкие уголовные преступления, например, предумышленные и непредумышленные убийства, изнасилования, грабежи. «Ваша честь, уважаемые господа присяжные, позвольте напомнить вам, что Мэри Джерард умерла 27 июля в 3 часа пополудни в Хантерберри, что в Мейденсфорде». Его звучный голос звучал успокаивающе, он почти убаюкал Элинор. Та улавливала лишь отдельные фразы из этого простого и лаконичного повествования. Дело представляется простым и абсолютно понятным. Обязанностью суда короны является определить мотив и способ. Как видно из вышеизложенного, ни у кого, кроме обвиняемой, не было никаких причин убивать несчастную девушку, Мэри Джерард. Молодую, очаровательную, любимицу окружающих, не имевшую, можно сказать, ни единого врага. Мэри Джерард, каким далеким кажется теперь все случившееся, и каким нереальным. Ваши усилия в основном будут направлены на выяснение следующих вопросов. Первое. Какие возможности были у обвиняемой, чтобы использовать яд? И второе. Какие у нее для этого были мотивы? Мой долг — предоставить свидетелей, которые помогут вам принять правильное решение относительно вышеуказанных вопросов. Что касается отравления Мэри Джерард, то я попытаюсь доказать вам, что ни у кого, за исключением обвиняемой, не было возможности совершить данное преступление. Элинор казалось, что ее со всех сторон окружает плотная черная завеса. Отдельные слова как бы всплывали в этом тумане. Сэндвичи, паштет с рыбой, пустой дом. Они пробивались сквозь мысли самой Элинор, как булавки сквозь толстую, поглощающую все звуки шаль. Этот суд, эти лица, бесконечные ряды лиц, среди них лицо с пышными черными усами и проницательными глазами. Эркюль Пуаро, слегка склонив голову на бок, задумчиво наблюдает за ней. Он пытается понять, почему именно я сделал это. Он пытается проникнуть в мои мысли, чтобы понять, что я думала и чувствовала. Чувствовала? Мимолетный шок. Лицо Родди, его милая, милая физиономия с длинноватым носом и чувственными губами. Родди, Всегда Родди, с того самого момента, как она себя помнит. С тех самых дней в Хантербери, среди зарослей малины, возле муравейника и ручья. Родди, Родди, Родди. Другие лица. Сестра О'Брайен со слегка приоткрытым ртом и с приподнятой головой. Лицо покрыто веснушками. Сестра Хопкинс, чопорная и непримиримая. Лицо Питера Лорда, всегда такое доброе, понимающее, такое приносящее успокоение. Но сейчас оно выглядит... Каким же оно выглядит сейчас? Потерянным? Да, потерянным. На нем написано «неприятие», «неприятие всего происходящего». И в это время, когда сама она, главная героиня происходящего, не имеет ничего против. Она... Спокойная и хладнокровная, сидит на скамье подсудимых, обвиняемая в убийстве. Она в суде. Что-то произошло. Плотная пелена тумана, окружавшая ее, истончилась. Теперь это лишь легкая дымка. В суде. Эти люди. Люди, подавшиеся вперед с приоткрытыми ртами и полными любопытства глазами, пристально рассматривают ее. Эленор. С жутким, омерзительным наслаждением, внимательно прислушиваясь к тому ужасу, который этот высокий человек с еврейским носом неторопливо рассказывает о ней. Факты в этом деле чрезвычайно просты и не подлежат обсуждению. Я опишу их в нескольких словах, с самого начала. «Начало? Когда же все это началось?» — подумала Эленор. «В тот день...» Когда пришло это ужасное анонимное письмо, это было началом всего.